Ясно было, что только она одна знает, как следует обращаться с маленькими. При этом она яростно виляла хвостом, красноречиво показывая, что она думает о безответственных людях. Мама сейчас как раз такая. Мою помощь она принимает лишь по необходимости. Стройней слишком много забот. Сама она всерьез думает, будто без ее присмотра я толком не смогу взять младенца на руки. Я обиделась и ушла из детской. Какой-то инстинкт повлек меня к дяде Тому. Как повелось, в это время он был в клубе лосей. Мне пришлось порядком поскучать, пока он разделывался со своими партнерами по картам. Минут через 10 он, наконец, вышел, пересчитывая толстую пачку купюр. «Прости, что заставил ждать», — сказал он. «Я как раз учил наших сограждан чувствовать карту. Ну и пришлось задержаться, собрать плату за урок. Ну, а как твои дела?» Я хотела было рассказать все по порядку, но прямо-таки захлебнулась. Дядя вывел меня в парк, усадил и угостил пакетиком воздушного шоколада. Тут я выложила ему все, и мне сразу полегчало. Он потрепал меня по плечу. «Не вешай нос. И запомни, никогда не бывает так плохо, чтобы не могло стать еще хуже». Он достал из кармана фон и позвонил куда-то. Чуть погодя, он сказал: «Говорит сенатор Фрайс, мне нужен директор. Не паникуйте, мисс, вызов неофициальный». Через минуту он добавил: «Хайми, это Том Фрайс. Как себя чувствует Джудит?» «Хорошо, хорошо. Хайми, сейчас я подъеду и запихаю тебя в один из ваших баков с гелием. Минут через 15 или около того. Так что у тебя есть еще время смыться из города. У меня все». Он сунул фон в карман. «Пойдем-ка поужинаем». «Никогда не вешайся натощак, моя милая. Это вредно для желудка». Дядюшка Том повел меня в клуб пионеров. Я не бывала там давным-давно, и с тех пор клуб, кажется, стал еще респектабельнее. У них там живые официанты, такие старые, что сами вполне могли быть пионерами, а то и встречать здесь первый корабль Земли. Все суетились вокруг моего дядюшки, а он называл их просто по имени. И они звали его просто Том. Но звучало это как «Ваше Величество». Сам хозяин подошел к нашему столику и принес десерт. А еще 6 официантов стояли наготове и подавали дяде все, что нужно. Ну, прямо как знаменитому хирургу во время ответственной операции. Вскоре дядюшка Том рыгнул, деликатно прикрывшись салфеткой. Всех поблагодарил, и мы вышли. Жалко, что дядя не предупредил меня заранее. Тогда я надела бы свое бесподобное вечернее платье. Правда, мама строго запретила одевать его, пока мне не стукнет 9 лет. Но ведь не каждый день удается попасть в клуб пионеров. Потом мы поехали куда-то на экспресс-полосе. Дядюшка Том сидел всю дорогу, пришлось и мне сесть. В общем-то, я предпочитаю идти, а то и бежать по полосе. Так раньше попадешь на место. Но дядя сказал, что ему и без того с избытком хватает беготни. Оказалось, что мы едем в ясли Марсополиса, и от этого я совсем разволновалась. Перед дверью с табличкой «Кабинет директора», «Вход только для сотрудников», дядюшка Том сказал: «Поброди где-нибудь неподалеку, ты мне еще понадобишься», и ушел. В приемной было полно народу. Журналы на столиках предназначались для домохозяек и молодых мамаш. Так что я поболталась, пошаталась и пошла по коридору, который, оказывается, вел в детскую.